80. Между тем в Риме по ничтожному поводу, никому не внушавшему никаких опасений, возникли беспорядки, едва не приведшие к гибели всего города. Вот он еще раньше приказал вызвать в Рим из Ости 17-ю когорту, смотри примечание 209-е, и поручил трибуну преторианцев Варию Криспину обеспечить ее оружием. Примечание 209-е. Когорта римских граждан. Остия – город при впадении Тибра в море, игравший роль порта Рима. Конец примечания. Криспин, решив выполнить приказ, когда он сам не занят, а в лагере уже все успокаивается, дождался сумерек, велел открыть арсенал и начал грузить оружие на принадлежавшие когорте повозки. Страница 43. Выбранное Криспином время показалось преторианцам подозрительным, намерения его преступными, и чем тише он старался все делать, тем больше шум поднимался в лагере. Пьяные солдаты, увидев оружие, захотели пустить его в ход, стали обвинять центурионов и трибунов в измене, кричать, что они хотят погубить Отона и для этого вооружают сенаторских клиентов. Некоторые кричали, потому что были пьяны и не понимали толком, что происходит. Другие, худшие, надеясь, что, может быть, удастся пограбить. Чернь, как всегда, из любви к беспорядкам. Солдаты, верные своему долгу, не могли помешать происходящему из-за наступившей темноты. Трибуна, пытавшегося обуздать мятеж, убили. Убиты были и самые строгие и требовательные из центурионов. Расхватав оружие, обнажив мечи, солдаты вскочили на коней и устремились в город и на Палатин.